Взойдя по величественным гранитным ступеням, Кирас опустился в ложе своего трона. Молчаливые братья из первой роты чуть подобрались на своем посту, они сторожили проход в святая святых ордена. Кирас сожалел о том, что пришлось лишить своих братьев голоса, но в то время, когда их тела были полностью за новый путь ордена, их жалкие голоса отвергали идеи магистра. Пришлось приглушить мерзкое бление, сотканное из сомнения и страха. Наконец его братья стали идеальны, с превеликим удовольствием получая дары знания и перемен. 9 жертв, 9 чисел, 9 знаков, 9 птиц, 9 крыльев, 9 ртов, 9 глаз, 9 жизней, 9 криков. Коридоры линкора, флагмана имперского флота в секторе Корианис, были величественно украшены золотом. Многочисленные витражи и гигантские двери, которые охраняли члены гвардии великого дома Штармблейдов, частью которого был адмирал, принявший командование над флотом в операции противодействия тиранидам в субсекторе Аврелия. К радости, Ефремий Альберт и Блии Краус, небольшая стратегическая пауза в действиях противника по всему сектору позволила вовремя среагировать на угрозу ксеносов и ее запрос на принятие главенства над силами имперского флота. Инквизитора сильно интересовалось, чего это кровавые вороны собрались полным флотом всего своего ордена биться с пожирателями. А вот когда она смогла прочитать шифрограммы с инфопланшета своего покойного учителя, то принялась во что бы то ни стало формировать группу для удара по силам ордена. Сейчас Ефремия шла в сторону пустотного ангара, где уже ожидала вся ее немногочисленная свита. Являясь достаточно сильным псайкером на службе инквизиции, мисс Блии Краус не очень нуждалась в многочисленной свите, своих сил и тех ничем не ограниченных полномочий, что давала инсигния, всегда хватало для решения абсолютно любых задач, решение которых требовал ее долг перед человечеством. Тем более она никогда не противостояла армиям вторжения демонических сил, для этого были другие члены Ордоса, из боевого крыла. Ефремия же больше была ищейкой, как и ее покойный учитель, она выискивала силы тьмы и проклятые знания, вырывая их с корнем из тела Империума и предавала священному огню. В этом деле ей в большинстве своем помогал Дженкинс. Любая варповая вещица, оказывающаяся в руках пари, переставала воздействовать на все вокруг силами хаоса и сразу подвергалась уничтожению. Конечно, бывали прецеденты силовых конфликтов с еретическими культами, но они были не столь часты, силы пари и знаний Ефремии хватало для борьбы с порождениями Материума, вызываемыми колдунами. К сожалению, пересилить воплотившихся, полноценных, демонов Дженкинс не мог, но он ослаблял их, давая шанс действовать Блии Краус. В случае более серьезных угроз инквизитор использовала всю свою свиту. Ее псайкерских способностей, силы Агрина Шона и непревзойденных навыков убийства ассасина Виндикар Герхарда Керминтеля хватало для устранения малых угроз культистов и прочей еретической нечисти. Конечно, лучшая подготовка, броня и оружие, какие только были в Империуме, также играли немаловажную роль в нелегкой и полной опасности жизни инквизитора. Один только раз до этого случая Ефремия задействовала все возможности, даруемые ей инсигнией, впавший в ересь целый город, Мираулья Конкорд, Прайм, пришлось полностью истребить. Хорошо, что братья Ордена Серых Рыцарей сразу же отозвались на ее зов, иначе бы весь мир погряз в ереси и Ефремии пришлось бы подвергнуть планету экстерминатусу. Такой великой ответственности инквизитор для себя не желала, но долг перед человечеством выше любых чувств и желаний. Вот и сейчас, продвигаясь по линкору в сторону челнока, что отвезет женщину в столичный улей, Мануфакторум Меридиана, мисс Блии Краус размышляла о той, по своей сути, ужасной судьбе, которую ей пришлось принять ради выживания человечества, как вида. Будучи псайкером, инквизитором и допущенной до самых сокровенных тайн Империума, Ефремия прекрасно понимала, что ей повезло попасться на глаза учителю. Тот лично воспитал из нее инквизитора и предоставил Ордусу уже состоявшуюся личность. Если бы не учитель, она наверняка давно была мертва. Попасть на черный корабль и быть батарейкой для астрономикона виделось женщине участью более страшной, чем борьба с демонами. Даже понимание нужности и великой жертвенности, что прокладывает путь человечеству к звездам, не добавлял Блии Краус одобрения или смирения с ужасностью бытия. Порой женщина представляла себе, как сложилась ее жизнь, если бы она не была псайкером, кем бы она была, если бы не сила империев, растила бы детей в том сельскохозяйственном мире, название которого она уже и не помнила, так как еще ребенком покинула его, и не знала о существовании демонической угрозы, была бы по-своему счастлива, как и триллионы жителей Империума. Никогда она не могла ответить на простой вопрос, заданный себе, что бы было, если бы не варп. Бытие инквизитором и вечная борьба с силами хаоса въелись в сознание женщины настолько, что она уже и не представляла себя без этой безудержной гонки, где цена поражения твоя собственная душа и души миллиардов людей. Мир, на который вскоре прибудет женщина со своей свитой, был миром Улим. Меридиан – центральная планета для всего субсектора и также не последний по уровню важности мир для всего сектора Корианис. Ведь столичный город, Мануфакторум Кузница Ангела, обеспечивал множественные заказы для гвардейских частей в секторе. Потери такого мира, да еще и по вине губительных сил, Ефремия допустить не могла. Проблема осколка флота пожирателей, пока что ее волновало мало. Уже вскоре она прибудет на планету. Местный губернатор Григор Ван Ди сбежал сразу же, как только флот Ордена Кровавых Воронов вышел на орбиту Меридиана. Как уже узнала инквизитор, связавшись с администратором и первым секретарем при губернаторе Еленой Дерзой, сейчас лишь она и местные силы с пострудом сдерживают увеличивающиеся силы орков на планете, и Елена совершенно не знает об угрозе тиранид, хотя связь с остальным сектором через варп, несмотря на все навыки астропатов начала сбоить еще неделю назад, сбежавший губернатор списал все на зарождающуюся очередную бурю в Имматериуме. Ефремия уже сделала себе пометку разобраться со столь ничтожным человеком и всей его семьей за преступную халатность, недостойную такого высокого поста. Империум не мог позволить себе содержать трусливых дармоедов и предателей в столь темный час своего существования. Заняв положенное место вместе со своей свитой в просторном шаттле одного из гвардейских полков, готовящихся к высадке в столичный Юлий, Бликраус оглядела своих подчиненных и генерала имперской гвардии, что в первых рядах решил отправиться на планету. Генерал Клавдий Старк был заслуженным и уже достаточно старым офицером. Пройдя через многие кампании, он заслужил хорошую репутацию в секторальном штабе Астра Милитарум и, не мешкая, принялся выбивать из Мунитрума пополнение и ресурсы для готовящегося похода. Дженкинс выглядел как обычно, черноволосый, мрачный, отталкивающий не внешне, а своей аурой неправильности человек, сейчас начищал свой любимый болтер. После множества встреч с силами варпа, Пария стал крайне подозрительным и раздражающе въедливым. Инквизитор, конечно же, одобряла такие качества в своих подчиненных, но Дженкинс пошел в этом плане дальше других и бывало раздражал Бликраус неимоверно. А если учесть, что он был парией, а женщина достаточно сильным псайкером, то периодически проскакивающие, но подавляемые волей мысли, прибить своего подчиненного, Ефремии можно было и простить. Женщина перевела свой взгляд на Агрина. Шон был здоровенным представителем разрешенного в Империуме мутировавшего под вида людей. Агрины были не очень умными и редко когда вообще поддавались обучению, но все, что касалось войны, эти огромного вида детины, что были даже больше воинов Астартес, схватывали на лету. Неимоверно сильные, способные в прямом бою прибить даже ангела смерти императора, агрины были слабы своим разумом. С Шоном инквизитору повезло, женщина как-то помогла этому мутанту, сохранив ему жизнь, и тот в благодарность, во что бы то ни стало, всегда выполнял ее приказы. В бою этому монстру не было равных. Снаряженный в специально сделанный под него силовой доспех, Агрин был подобен машине смерти на поле боя, и, возможно, его помощь в будущем противостоянии будет сильно нужна Ефремии. Она была уверена, что Шон сможет раздавить голову Кираса, как арбуз, за то, что тот убил ее учителя. Последний же член ее постоянной и уже десятилетия неизменной команды, Герхард Керминтель, медитировал. Ну или просто спал, закрыв свои невыразительно грязно-зеленого цвета глаза. Один из убийц официо ассасинорум храма Виндикар. Настоятель храма вручил этого убийцу Ефремии за ту помощь, что навсегда останется одной из тайн Империума. Специализирующиеся на убийстве с помощью снайперских винтовок, ассасины храма Виндикар сделали убийство целым искусством. Искусством одного точного выстрела. И нет ничего удивительного в том, что официо ассасинорум тесно сотрудничает с инквизицией, все-таки две службы напрямую подотчетные самому императору не могли не пересечься. Керминтель являлся первоклассным убийцей, множество раз он выручал Ефремию своими умениями, и за все время их сотрудничества лишь однажды допустил ошибку. Серые рыцари спасли положение, правда, ценой жизни целого города. Герхард в те не очень счастливые дни поклялся больше никогда не допускать ошибок, и просчетов за ним действительно больше не было, хотя женщина бы простила ему очередную ошибку. Уж больно результативным был этот человек, хоть это и было бы, наверное, сентиментально. Корабль с сильно ощутимой тряской стартовал, вылетев из ангарного шлюза линкора в открытый космос. Сколько уже раз за свою жизнь Ефремия спускалась на вот такие вот, внешне благопристойные миры, и сколько раз она находила там ересь, кровь и варповых отродий. Сейчас же инквизитору предстояла одна из самых опасных и, возможно, кровопролитных миссий из всех, что она выполняла. Кровь ее учителя взывала к отмщению, и Ефремия отомстит. Она уже вышла на связь с капитаном третьей роты кровавых воронов. Верность Габриэля Ангелоса императору не подлежала сомнению. Ефремия знала, что этот Астартес сам сотрудничал с инквизицией и по записям учителя проходил, как информатор в ордене. Сейчас этот Астартес силами третьей и с помощью шестой роты проводит зачистку орков на планете, чему активно помогут силы местных СПО, и скоро к ним присоединятся гвардейцы. Сама же Ефремия, встретившись с Габриэлем и заручившись поддержкой гвардейцев Ордоса Темпестус, что только приказом инквизиции смогла выбить из лорда, милитанта, приготовить торжественную встречу Кирасу и его первой роте. Бли Краус прекрасно понимала, что бой будет крайне тяжелым, но также она знала, что силы предателя будут намного меньше тех сил, что она привела. Шансы на успех были достаточно большие. Главное — правильно организовать бой. Именно поэтому Ефремия не распространялась целями этой миссии ни с одним человеком во флоте. И даже о самом ее присутствии было известно только одному кровавому ворону Габриэлю Ангелосу. С чувствительным ударом корабль прорвал задымленную атмосферу над городом, ульем и полетел в сторону космодрома. Огромные шпили многоуровневого города, что занимал весь самый большой континент на планете, были покрыты смогом, созданным бесчисленными заводами и мануфакторумами. Миллиарды жителей каждый день шли на работу, создавая множество предметов, нужных не только для войны, но и для комфортной жизни. Товары народного потребления были достаточно большой статьей дохода этого мира, что распространял множество технических изделий на все планеты субсектора. Но, конечно, главное, что производилось на заводах кузницы Ангела, было оружие. Нескончаемым потоком множество вооружения поступало напрямик в столицу сектора Корианис и распределялось по полкам имперской гвардии. На самой планете, как уже знала Ефремия, была неблагоприятная обстановка. Орки, восстание и потворство сбежавшего губернатора всяким тайным культом могли бы довести этот чудесный мир до упадка, но Бли Краус уже пообещала себе позже задержаться в этом мире подольше и вычистить грязь из имперского мира. Но сейчас главное было разобраться с насущной проблемой ордена. Выйдя из летательного аппарата на огромное плато космодрома, Ефремия внимательно осмотрела процесс выгрузки гвардейских полков. Она уже приметила колесные машины, что прибыли для ее встречи и сопровождения. Елена, как первый секретарь прошлого губернатора Меридиана, выполняла свои обязанности без промедления и каких-либо задержек, что инквизитор отметила с особым удовольствием. Хоть кто-то на этом шарике работал хорошо. Генерал по просьбе Ефремии последовал за ней для встречи с администратором и, возможно, будущим губернатором Дерозой, ведь ему стоило принять командование над всеми силами планетарной обороны и оборудовать свой штаб для грамотного управления войсками. Силы полка Темпестус, что первыми прибыли на Меридиан, уже были погружены в технику и наконец-то дождались приказа инквизитора. Эти закаленные в боях гвардейцы среди гвардейцев помогут Бли Краус справиться с предстоящей тяжелейшей задачей. Встреча с Еленой Дерозой и оборудование огромного зала, что экстренно назначенная губернатором женщина выделила для предстоящего совещания с силами кровавых воронов, не заняла много времени. Воины Темпестус занимали специальные ниши за фальшпанелями с многочисленным энергетическим и крупнокалиберным оружием. На каждый сегмент готовящейся засады Ефремии пришлось тратить артефакты, что были способны скрывать живущих и их разумы от сил варпа. И пока происходила подготовка к предстоящему совету, сама Ефремия тайно встретилась с Габриэлем Ангелосом. Договориться о совместных действиях с этим космодесантником было нелегко, но капитан третьей роты кровавых воронов внял доказательством мертвого учителя Ефремии и поклялся, что поможет разобраться с ростком ереси внутри ордена. Тем более в ходе битвы с орками он заметил странные действия шестой роты, что защищал один из секторов Подулья, куда пролезли зеленокожие. Бли Краус пока не собиралась отвлекаться на столь странное поведение десантников из шестой роты, но убедительно попросила Ангелоса присмотреть за его братьями, и на это дело тот отправил пару отделений. Ефремии же оставалось только ждать и вылавливать сведения из той информационной паутины, которую она уже успела расплести на этом пыльном шарике. Недавно баржа ордена кровавых воронов Армагеддон, несущая четвертую роту в своем полном составе, прибыла к орбите планеты, уже скоро все должно было решиться. Орден, по словам Ангелоса, готовился провести масштабное совещание, и инквизитор своей властью пригласила магистра и все командование ордена незамедлительно прибыть на планету для согласования действий и выработки плана противостояния тиранидам. Кирас согласился, что значило лишь одно: все решится в этом помещении, в котором за огромным столом сейчас сидела Ефремия, дожидаясь часа возмездия. Оставалось не так много времени, Бли и Краус превосходно умела ждать. Цена предательства и бой. Девиан Тул находился в пустотном ангаре Армагеддона. Он стоял на выдвинутой аппарели громового ястреба и внимательно смотрел в глаза каждого воина четвертой роты. Он хотел запомнить их всех, потому что сегодня они исполнят свой долг. Сегодня они сорвут полог лжи и недоверия, которыми окружил себя их магистр. Сегодня они поймут, запятнан ли он силами хаоса и предался ереси, или же ложь и сомнения одолели четвертую роту, и она достойна только смерти. Никто из четвертой роты не отказался действовать. Слова капеллана Рейзера о его многочисленных подозрениях и подтверждающие видение их найденного колдуна, Пари, человека, что заслужил уважение роты, вселили в бойцов яростный гнев. Каждый из Астартес в роте подходил к капеллану, каждый говорил с ним и каждый рассказывал о своих опасениях и случаях взаимодействия с ротами ордена. И к огромному удивлению Девиана Тула несколько братьев, что участвовали в операциях 1 и 6 рот, подтвердили их точное сношение с архиврагом. Да, не прошедшие Кронуса Астартес не могли точно определить порчу варпа и те знаки, что она оставляет. Но от Рейзера не укрылись намеки и даже прямые подтверждения в поведанных ему воспоминаниях братьев, что бойцы возложили на своего капеллана. Постоянные повторения отдельных слов, странные общества и молитвы, мерзкие символы, что полюбились и прижились в шестой роте. Рейзер был в ужасе, выслушивая столь отъявленную ересь. Как они раньше были столь слепы? Девиан не понимал. И сейчас, стоя перед своими братьями, что смотрели на него с небывалой ранее сосредоточенностью, готовясь обрушить гнев императора на голову мятежного магистра, капитан четвертой роты ощущал лишь гнев и ненависть. Кирас связался с ним, и как ни в чем не бывало приказал прибыть к столичному улью Меридиана. Девиан внимательно всматривался в голограмму лица магистра, он старался не выдать тех чувств, которые испытывал, и вроде бы справился. Технодесантники внимательно изучили запись голоса и саму голограмму, но ничего не обнаружили, и только библиарий Видик сообщил, что все это морок, и он чувствует сильное возмущение в варпе на планете. Так или иначе, все капитаны уже собрались в резиденции губернатора Меридиана, ждут только четвертую роту, ну что же, он скоро прибудет. О, он прибудет, и выбьет из Азарии всю правду. Астартес поднял свой взгляд от своей рефлекторно сжатой в кулак руки. Он наткнулся на внимательные глаза капеллана Рейзера, посмотрел в пылающий праведным огнем взгляд сержанта, ветерана Таркуса Тарта, и сосредоточенное на чем-то своем, наполненное ненавистью лицо молодого лейтенанта, которого направил к нему как раз-таки Кирас. Но капеллан уже заверил Девиана, что юнец на их стороне, и будет в первой штурмовой группе, прорываться к мятежному магистру. На этот раз пришлось планировать свои действия, не полагаясь на силы варпа. Видик сразу предупредил, что Азария сильнее и искуснее в предсказаниях, чем он, а потому лучше наоборот нанести непредсказуемый и зубодробительный удар прямо в лоб. Так командиры роты и решили поступить. Боевая баржа медленно подлетит к планете и сбросит дроподы с десантниками во второй волне. Первая же отправится на громовом ястребе, прорвет оборону противника в лоб и ворвется на совещание, что уже почти собралось, а потому Девиан Тул посмотрел на ту группу, что собрал для нанесения первого удара. Капеллан Рейзер, искусный и превосходный боец, что уже тысячу лет бился на многих театрах военных действий по всей галактике. Бойцы-ветераны Таркуса в терминаторской броне, что силой своего духа и множеством подвигов заслужили почести терминаторов и разрешение носить священную броню. Опустошители Авитуса, что силой своих тяжелых пушек проложат проход даже в самой безвыходной ситуации. И молодой лейтенант Арамус, что в достаточно юном для десантника возрасте, уже сейчас превосходит многих. На место пилота сел сам сержант технодесантников Корнелий, с ним же в кабине будет находиться Нейлус Хорс. Пария нейтрализует силы Кираса, и тогда жизнь предателя оборвется. Ударная группа прорвется сквозь оборонительный периметр дворца губернатора, где уже сейчас располагается магистр, и нанесет свой удар. Бойцы второй волны, высадиться на дроподах, следом прикрывая ударную группу от возможных подкреплений противника. Капитан поморщился от своих мыслей. Противники, давно ли он вот так вот начал причислять своих братьев к противникам? Как они могли так сильно ошибиться, как не замечали раньше? Девианту мотнул своей головой. Не время для рефлексий, орден направится от предательства, они справятся, сомнений в ереси магистра нет, библиарии уже чувствуют его пагубное воздействие в варпе, а значит все покровы сорваны. Капеллан, одного слова хватило, чтобы Ризер все понял и, кивнув, надел свой шлем в форме черепа. Да мой капитан, приступаю. Капеллан ордена подался вперед, и взгляды боевых братьев сконцентрировались на нем. Худшие наши опасения находят все больше подтверждений, братья. Библиарий Видик почувствовал воздействие предателя через варп. Покровы окончательно сорваны, Кирас зовет нашего капитана к себе. Возможно, все наши братья уже порабощены темными силами, и в этот момент пришло время для решительных действий. Все, что мы могли бы сказать сегодня о Заре и Кирасу, мы повторяли всегда, для всех еретиков. За предательство следует одно воздаяние – смерть. Сегодня заговорит наша ненависть и ярость к предателям. Не смотрите на то, что они ваши братья, увидите даже намеки на порчу варпа, бейте на поражение. И да поможет нам всем император. Девиантул слушал Ризера внимательно, он чувствовал праведную ярость в словах капеллана, как будто бы все его чувства перековались в ненависть к архиврагу, что пустил корни в их ордене. Да, убивать братьев больно, почти физически больно, это капитан понимал как никто, но они обязаны сделать это, во имя выживания ордена, во имя верности императору, во имя человечества. Шлемы. Бойцы первой волны сейчас же надели свои шлемы и пошли на вход в громовой ястреб, проходя мимо Девиана и Капеллана. Каждый из них закреплялся в специальном ложементе, чтобы от удара поверхности или в случае того, если громовой ястреб все-таки собьют, не свалиться всем скопом, получив ранение. Капитан. В помещение ангара ворвался технодесантник Марсел Ли. Девиан удивленно взглянул на прибежавшего Астартес, что остановился перед ним, ударив кулаком себя по грудной пластине брони. Капитан. Сенсоры корабля передают, что на планете идет бой, силы третьей роты бьются с силами шестой. Первая рота кровавых воронов рвется в губернаторский дворец. Бойцы полка Темпестус пока еще сдерживают удар предателей, но... Понял брат Марсел Ли. Мы вылетаем сейчас же. Вокс шлема Девиана Тула был тотчас же активирован. Корнелий, запускай птичку, идем прямо ко дворцу губернатора, приведи нас к нашему врагу. Выслушав подтверждение приказа и отметив шум запущенных двигателей громового ястреба, Девиан схватился за огромную, под размер Астартес, ручку. Марсел Ли, свяжись с силами лоялистов, скажи, что четвертая рота подтверждает свои клятвы императору. Технодесантник кивнул своему капитану и сошел с парапета десантного корабля. Лейтенант с цепи. Я, брат-капитан. Вперед вышел десантник с огромным силовым молотом в руках. Начинайте высадку, помогите полкам имперской гвардии сдержать силы первой роты. Есть мой капитан. Яростный удар кулака о грудную пластину был столь силен, что звук удара даже смог превзойти звук запущенных двигателей десантного корабля. Лейтенант тут же повернулся к остальным бойцам роты. Громовой ястреб начал взлетать и направился к шлюзу баржи, для выхода в космос. Аппарель медленно закрывалась, а Девиантул с гордостью смотрел на части четвертой роты, что сразу же направились к месту десантирования дроподов. Время слов и размышлений окончено, пришло время битвы. Капитан отвернулся от закрывшейся аппарели и прошел к своему месту, закрепившись специальными держателями. Путь до планеты будет быстрый. Не первый раз Девиан участвовал в высадке, считанные минуты понадобятся могучему кораблю, чтобы пройти через атмосферу планеты. Капитан не знал, будут ли их пытаться сбить гвардейцы, но надеялся на то, что Марсел Ли справится со своей задачей. Свяжется с силами Астра Милитарум и громовой ястреб пройдет через завесу ПВО неповрежденным. Хотя все с самого начала пошло не по плану. Наверняка силы хаоса предусмотрели все. Остается только бить со всей силы, чтобы разрушить любое предсказание и воздействие архиврага. Шум двигателей внутри транспорта нарастал, аэрокосмический десантный корабль набирал скорость в космическом пространстве, чтобы с громом и пламенем ворваться в зону боевых действий. Девиан прикрыл глаза и в своих мыслях обратился к императору. Что чувствовал он, когда возлюбленный сын оказался предателем, как отреагировал император? Девиан не знал, но он чувствовал, что они справятся, спасут планету и орден, Но какой ценой? Император остановил архипредателя и сел на золотой трон, жертвуя своей бессмертной жизнью во имя человечества. Значит, и они сделают то же самое во имя Ордена и Империума. Их создали для войны, их создали для смерти, и они неотвратимая карающая длань для всех предателей. Рука капитана с силой и ненавистью сжала рукоять волкитного бластера, что преподнесли ему технодесантники Корнелия. Столь сильное оружие, способное испепелить десантников в терминаторской броне за один выстрел, сегодня пригодится, как никогда. Жаль, что техники сделали лишь два экземпляра, ему и капеллану. На большее не хватило ресурсов и времени. «Братья мои», Девиан снова оглядел своих бойцов, что сразу доверились ему и Рейзеру, не подвергая их слова сомнениям. «Бейте сразу на поражение. Сегодня вы ненависть нашего императора. Нас не волнуют мотивы предателей, нас не волнуют их обиды и прочие глупости, недостойные ангелов императора. Сегодня мы несем смерть. Так и будет, мой капитан». Сержант, ветеран Таркус, закованный в терминаторскую броню, кивнул своей вытянутой лицевой пластиной шлема. «Мы не будем знать пощады к предателям. Им нет прощения». Таркус Тарт всегда был одним из самых смелых и профессиональных бойцов в 4-й роте. Он не знал сомнения и пощады к врагам. Девиан вспомнил их великий бой в гробнице Некронов на Кронусе, когда Тарт по приказу своего капитана с одним отделением сдерживал волны стального ужаса до самого подрыва всего плато. Тул надеялся, что этот герой и образец для подражания всей 4-й роты выживет, и если повезет, он возглавит роту после смерти Девиана, самый достойный приемник. Астартес почувствовали знакомый чудовищный удар при вхождении в атмосферу на полной скорости и пошатнулись, с трудом удержавшись на ногах, ведь все они были крайне опытными в своем деле бойцами и не раз участвовали в высадках. Сейчас за их жизни отвечает Корнелий. Капитан Девиан надеялся, что сержант, технодесантник, доведет их до точки в целостности, ведь он собственноручно хотел сломать хребет предателю. Громовой ястреб ворвался в атмосферу планеты в огненном ореоле. Сила удара корабля об воздушные потоки была столь сильна, что громом заглушила звуки битвы, идущие вокруг центрального шпиля города Улья. Гвардейцы Темпестус, с трудом удерживающие закованных в тяжелую силовую броню десантников первой роты Кровавых Воронов, с ужасом подняли свои головы в небо, чтобы увидеть десантное судно Астартес, несущееся ко дворцу губернатора. Сотни орудий ударили в небо, пытаясь сбить десантный корабль, но он уворачивался от ракеты лазерных лучей, скидывал тепловые ловушки и все так же на огромной скорости рвался вперед, прорывая кольцо ПВО, что создала гвардия за малое время пребывания на Меридиане. Одна из ракет смогла зацепить транспорт десантников, и он, дымя одним из своих плазменных двигателей, увернулся от крупной заградительной лазерной очереди из системы ПВО ближнего действия. Крутанувшись прямо в воздухе, десантный аэрокосмический корабль пролетел прямо над полем боя и с первозданным яростным воем, полностью объятый пламенем, врезался прямо в длинный шпиль дворца планетарного губернатора. За сильным взрывом и спуском громового ястреба облачное и покрытое смогом небо разорвали удары вхождения в атмосферу десантных дроподов. Приказ по всем батареям ПВО, прошедшие секунды ранее, остановил огонь зенитных орудий, и на город с громкими ударами и разрушениями сошли с небес лояльные ангелы смерти императора. Дроподы с грохочущим звуком откидывали, отстреливали огромные створки в стороны, раскрываясь как чудовищные цветы, и из них выбегали Астартес валы как кровь в силовой броне. Бойцы 4-й роты сходу вламывались в битву против своих братьев из 1-й роты, спасая гвардейцев от верной смерти в противостоянии с Астартес. От увиденной картины величественных воинов, что встали на их защиту, бойцы гвардии сначала впадали в секундное замешательство от предстоящей бойни, после чего начинали поддерживать лоялистов огнем. Битва за город набирала обороты. Вспышки орудий танков, рокот тяжелых станковых болтеров, бластерные красные болты 4-й роты и лазерные лучи лазганов с толстыми линиями ручных турболазеров. Взрывы сотен фраг-гранат и 15-метровые, испепеляющие все попавшие в их зону действия поля взрывов термальных детонаторов, что кидали прибывшие десантники 4-й роты по закованным в терминаторскую броню Астартес из 1-й. Предателей ждало полное уничтожение. Один из солдат гвардии пробежался вперед к линии укреплений, что уже успели возвести бойцы, с огромными потерями отбросив первый самый сильный порыв предателей. Кругом валялись мертвые, разорванные на куски выстрелами болтеров тела гвардейцев. Их мертвые враги в количестве 3 штук, закованные валы и доспехи терминаторов, были завалены десятками, буквально разорванных на куски, обычных людей в зеленой крак броне. Гвардеец не обратил внимания на смерть товарища и вместе с уже подбежавшими братьями по оружию занял линию обороны. На них уже неслись потоком волны отребья из-под улья, измазанные кровью и говном. Украшенные нечестивыми знаками, они бежали на укрепленную позицию гвардии. Слева заговорила автоматическая пушка, буквально разрывая ряды мятежников и предателей. Среди них были видны мелкие синие отвратительные создания, от вида которых начинала разрываться голова. В сторону. Громкий высокий голос подошедшего со спины воина Астартес заставил гвардейца отбежать на новую позицию. В это время воин запустил непонятного вида энергетическую шестиствольную пушку и начал заливать странный на вид плазмой ряды противника. Поражение варпа и предатели взрывались от попаданий красных лучей, посылаемых ангелом смерти императора. Гвардеец преисполнился той яростью, с которой Астартес уничтожает врагов Империума, и принялся целиться по противникам из своего лазгана. Этот бой запомнится ему на всю жизнь. Ефремия, лежа на полу в своей собственной крови, не понимала, как все могло произойти именно так. Ее план обернулся катастрофой. Все началось более или менее так, как она и задумала. Бойцы одной из роты гвардейцев Темпестус укрылись в специальных нишах, что были экстренно оборудованы в огромном зале для совещаний, скрыв их с помощью психических артефактов, что достались ей по результатам многих операций. Инквизитор даже не предполагала, что все это предатель, возможно, предвидел, но он действовал напрямую, давя своей демонической непревзойденной псайкерской мощью. Все расселись за подготовленными заранее местами, подставные командиры гвардии и флота, что были простыми солдатами, обряженными в форму своего начальства, инквизитор, за плечами которой стояли пария Дженкинс и Агрин Шон, и командиры рот ордена Кровавых Воронов. Магистр сидел во главе стола, не издавая ни единого звука. Габриэль Ангелос, что сел от него в стороне, чтобы в случае чего прикрыть Ефремию, смотрел на Азарию Кираса с очевидной всем ненавистью во взгляде, что сразу же вызвало недоумение остальных капитанов ордена Астартес. Когда все собрались, Кирас уже готов был взять слово, но Блии Краус прервала его, подняв руку. Инквизитор встала со своего места, смотря прямо в глаза предателя. Азария Кирас, магистр ордена Кровавых Воронов, именем Инквизиции. Рукой Ефремия приподняла свою инсигнию, дающую ей право судить и действовать на землях Империума. Вы обвиняетесь в предательстве клятвы, данной Божественному Императору, и в ереси. Я приказываю вам сложить оружие и покаяться, так или иначе сегодня вы будете уничтожены. Зал молчал, многие капитаны рот ордена непонимающе смотрели на своего магистра, с лица которого сползла маска благопристойности. Мужественное и холеное лицо преобразилось буквально за секунду, его глаза налились ярчайшим фиолетовым цветом силварпа, губы посинели и треснули в нескольких местах, на шее и лице вздулись черные как смоль вены. Азария Кирас сбросил свою маскировку, и Ефремия почувствовала чудовищную мощь, что ударила ей по плечам. Кирас сверкал в варпе, как полноценный демон-хост. Капитан третьей роты Габриэль Ангелос вскочил с огромного предоставленного специально под Астартес троноподобного стула и, выхватив свой болт-пистолет, выстрелил несколько раз прямо в голову предателя. В ту же секунду витраж окна пробил одинокий снаряд крупнокалиберной винтовки. Свой выстрел сделал ассасин храма Виндикар. Но ракеты Болтера распылились об созданный псайкером щит, а снаряд винтовки отродье варпа перехватило рукой из воздуха. Фальш-панели упали вперед, открывая вид на готовых к бою бойцов Темпестус, что поднимали пехотные мильдганы и хилганы, а также взводили затворы станковых тяжелых болтеров. Астартес за столом вцепились в друг друга, разделившись на предателей и лоялистов. Капитаны 3-й, 5-й, 7-й, 8-й и 9-й рот начали биться с такими же, но преображающимися прямо на глазах от переизбытка демонических сил, капитанами. 1-й, 2-й, 6-й и 10-й. Во всю эту кучу молу ударили из всех стволов солдаты Темпестус. Мертвые Астартес отлетали от плазменных выстрелов и тяжелых болтов. Но солдаты не успели довершить свое дело. Несоизмеримо более мощные силы варпа, чем когда-либо могла себе позволить использовать Ефремия, буквально сковали выживших раненых во многих местах Астартес и разнесли по углам. Гвардейцы же взлетели в воздух и во вспышках фиолетового цвета, в глубинах которых виделись бесконечно меняющиеся потоки мерзости, начали взрываться, буквально разлетаясь на куски плоти и костей. Внутренности гвардейцев покрыли весь пол и стены немаленького размера зала, и прямо в воздухе из огромных капель крови, оставшихся висеть на месте уничтоженных тел, стали появляться проклятые письмена варпа, что ложились на стены и сводили с ума всех, кто осмелился бы смотреть на еретическую мерзость этих надписей и рисунков. Ефремия кивнула Дженкинсу, что выхватил свой болтер и, стреляя, кинулся прямо к предателю. Он запрыгнул на тактический стол и, стреляя на немаленькой скорости, приближался к Кирасу. Силы варпа от воздействия пари из свита инквизитора ослабли, что позволило лояльным Астартес начать тяжелое движение в сторону с превосходством смотрящего на инквизитора Кираса. Шон Агрин не стал стоять в стороне от знатной драки и кинулся на Кираса, пытаясь прорваться в ближний бой. Сама же Ефремия начала готовить могучий психический удар, что размажет ослабленного силами пари врага человечества. Конечно, аура отрицания Дженкинса работала и на нее, но находясь на достаточно отдаленном расстоянии, воздействие этой ауры было мизерным. Тем более подчиненный Бли Краус сконцентрировался на противнике, а как ранее замечала Ефремия, его аура начинала вытягиваться в сторону врага, а не действовала в определенном радиусе вокруг тела, как обычно. «Вы думаете, что сможете меня сломить, слуги лживого предателя всех людей? Я уничтожу вас!» Психический крик, порожденный действиями мятежного Астартес, разорвал на куски Агрина, что почти дотянулся до врага, своей монструозной рукой. Лопнувший пополам мутант покрыл всего Азарию кровью, а глаз Шона, вылетевший при разрыве его тела, упал недалеко от Ефремии, заставив ее чуть поморщиться, но не отвлечься от подготовки своего удара. Дженкинс же остановился в пространстве, от боли во всем теле, он не мог нажать на курок болтера, что держал в своих руках. Выронив свое оружие и уперев руки в поле воздействия варпа, исходящего от магистра, Пария с криком рвался сквозь поток имматериума, что разбивался об его ауру, видимую в варпе как черная засасывающая в себя силу империи в пустота. В реальности, Ефремия видела, как синие молнии, которыми Кирас объял свои руки ранее, бьются о зону отрицания Дженкинса, постепенно сдирая кусочки плоти с костей пальцев человека, что, крича от невыносимой боли, все-таки делал шаги вперед к мятежнику. Аура Пари не выдерживала столь сильной нагрузки дьявольских сил, но Дженкинс, невзирая на боль, делал шаг за шагом, через немыслимые силы поток варпа, ослабляя и аннулируя своей силой пари псайкерское воздействие мятежного магистра. Когда человек сквозь боль сделал следующий чудовищно тяжелый для него шаг, Бли Краус закончила формировать увитый молниями шар, что был способен нанести урон даже демону. Дженкинс, крик инквизитора, продублированный ваксом, прозвучал для пари как удар кнута о спину раба. Надрывавшийся из последних сил человек, сдерживающий удар разъяренного, могущественного библиария Астартес, отскочил в сторону, открывая Ефреме вид на переполненное ненавистью и испорченное варпом лицо предателя. Из головы Азарии уже начал расти мерзкий рог, а шея, видимая под броней, была покрыта синими мерзкими перьями. Огромный молниевый шар, наполненный ненавистью и яростью к еретику, посмевшему склониться перед волей твари из имматериума, ударил навстречу психической волне Астартес. Силы двух псайкеров пересеклись и породили мощный взрыв, от которого инквизитора откинуло на добрых 30 метров. Астартес же с жутким треском керамита проехался по каменному полу, но смог устоять на ногах. И вот Ефремия лежала в крови посреди помещения. Она видела мерзкое лицо Кираса, что нагло улыбнулся и послал ветвистую молнию сквозь частью порушенное витражное окно, в сторону крыши соседнего шпиля, на которой сидел ассасин из свиты Бли Краус. Место попадания силой материума на секунду вспыхнуло, после чего чудовищно взорвалось, разнеся половину шпиля в щепки, порождая гигантские разрушения. Инквизитор попыталась встать, чувствуя непередаваемую боль. Ее руки были вывернуты в обратную сторону в суставах, а левая нога попросту отсутствовала. Видимо, оторвала одной из ветвей энергии варпа во время взрыва, как отметила для себя Бли Краус. Но она не хотела сдаваться, не хотела отдавать этот мир отродьям варпа, и уж тем более не хотела оставлять своего учителя без отмщения. Предатель, один из капитанов Астартес, по-видимому, это был Ангелос, Ефремия не могла точно сказать, в глазах у нее расплывалось от сильного удара, поднялся с колен. «Что могло застелить твои глаза? Мы ангелы смерти его». Ангелос кинулся на Кираса, подхватив свой могучий молот, но еретик остановил его одним лишь взглядом. «Предатель, нет, брат, это Империум предал нас, скрыл тайну о нашем прародителе, использовал нас в своем бессмысленном сопротивлении той мощи, тому будущему, что наш отец уготовил людям. Я слышу лишь слабость в твоих словах». Габриэль попробовал сделать шаг вперед, дабы ударом силового молота покончить с еретиком, но стоило Кирасу повести своей рукой, и тот с дрожью во всем теле и скрипом доспеха опустился на колени перед предателем. Удар тяжелого керамитового ботинка прямо в лицо лояльного Астартес откинул того на спину. Предатель не стал добивать своего противника, а повернулся в сторону Ефреми. «Это все, что ты смогла выставить против меня, слуга трупа на троне». С огромным превосходством Азария Кирас возвышался над побоищем, в которое превратился весь зал. Облезлые гобелены, стены, покрытые кровью и написанными на них мерзкими символами, тела Астартес и куски растерзанных людей. Азария подошел к инквизитору, что могла только привстать, опершись на вывернутые руки. Боль уже ничего не значила для нее, был лишь безграничный сгусток ненависти, что буквально сочилось из ее глаз сине, фиолетовой дымкой. «Ты не умрешь так просто, а нет. Перед этим ты увидишь, как этот мир сгорит дотла. Ты увидишь мое возвышение и воссоединение с Великим Отцом. Потом, конечно, последует смерть, но я возьму твою душу и буду пытать ее на протяжении сотен веков, пока ты полностью не исчезнешь». Азария говорил вкрадчиво и даже спокойно. Он говорил эти мерзости истерзанной женщине с легкой, грустной улыбкой на своем меняющемся лице, как будто бы и правда переживал за те страдания, что в будущем, по его словам, переживет инквизитор. Но лицо Ефреми озарила наглая улыбка. Она была маленьким смертным человеком под взором его и улыбалась перед своей смертью. Это неимоверно взбесило Кираса, отчего он поднял женщину за волосы и всмотрелся в ее пылающие ненавистью глаза. «Ты познаешь все возможные муки, мразь. Обернись, тварь». Кровь выплеснулась изо рта Ефреми и попала на лицо Азарии. Тот швырнул женщину на пол и взаправду повернулся лицом к огромному витражному окну. Оно было частично разбито от выстрелов и использованных сил варпа, но на нем еще угадывалось покрытое золотом изображение императора человечества, вздымающего свой пылающий праведным огнем меч над головой. Удар громового ястреба расшиб витражи на осколки, и десантное судно, дымя двигателями, разнесло половину стены, попав в окно под достаточно большим углом. Корабль с чудовищным скрежетом прокатился по мраморному полу и снес несколько колонн, после чего остановился, расплескав мясные останки гвардейцев по своей обожженной во многих местах красной броне. Аппарель судна с шипением открылась, и изнутри десантного судна вышла фигура взбешенного до невозможности, пылающего ненавистью в глазах капитана 4-й роты. Выстрел монструозного вида пистолета, что сверкал синей плазмой на видимой прикрытой странным прозрачным материалом части затвора, буквально испепелил верхнюю часть тела предателя. Его горящие ноги откинуло в сторону стены прямо под еретические письмена, с которых стала медленно стекать черно-фиолетовая мерзкая на вид жидкость, отращивая мертвому магистру верхнюю часть тела. Нейлус выбрался из летательного аппарата в просторное, но порядочно порушенное помещение. Растерзанные тела буквально выпотрошенных людей валялись в округе. Астартес же рассредоточились по всему залу и целились по сторонам, выискивая противника. Наметанный за бытность его в боевых действиях взгляд Харса сразу срисовал уцелевших. Один из Астартес, стоящий на коленях посреди помещения, сейчас он поднимался с помощью подошедшего к нему капеллана роты. Изломанное женское тело, в броне. Женщина уже перевернулась на бок, выплюнув вязкий сгусток крови, и внимательным взглядом осматривала пришедших на помощь десантников. Мужчина сразу понял, что, судя по инсигнии, блеснувшей на груди незнакомки, эта женщина является инквизитором. Довольно опрометчиво с ее стороны было лезть на воинов космодесанта, будучи обычным человеком. Нейлус подошел к раненой. С самого начала высадки его преследовало странное, давно забытое чувство. Он все никак не мог осознать, что же именно чувствует в силе, но понял, что сейчас оказался крайне близко к источнику странных эманаций. Опустившись на колени, форс-юзер положил свою ладонь на голову женщины. Та раскрыла свой рот в немом крике, как будто бы реагируя на манипуляции джедая, но Нейлус не обратил на это внимания и точно выверенным импульсом силы погрузил женщину в сон. Его способности в исцелении никогда не были на высоте. Пока он обучался в храме, Хорсу никогда не нравилась судьба целителей, он больше предпочитал боевую стезю. Уже позже, пройдя войну, схождение во тьму и возврат к свету, Нейлус обратил внимание на свои целительские способности. Но темная сторона, что отныне всегда была частью его силы, сильно мешала в использовании данного навыка. За тысячи лет своих скитаний Хорс научился максимум останавливать кровь и увеличивать скорость регенерации, что он и использовал на чуть не павшей в бою инквизиторше. Кровь, текущая из оторванной ноги женщины, остановилась, под действием силы, и она заснула тревожным, наверняка крайне болезненным сном. Найлуз же, встав с колена, смотрелся в поисках следующих пострадавших. Кровь, залившая зал и части тел, когда-то бывшие людьми, конечно, притягивали взгляд одаренного, но он не посмел отвлекаться на такие сущие, в общем-то, пустяки. Видел он вещи и пострашнее. Со стороны одной из стен послышалось кряхтение, и тело, что лежало на боку в луже крови и кусках мяса гвардейцев, приподнялось. Хорс, как и воины 4-й роты, внимательно смотрели на с трудом вставшего мужчину. Обгоревшая во многих местах броня на руках мужчины представляла собой жуткое месиво из стали и костей. Тот морщился от сильнейшей боли, но не подавал вида и поднимался на ноги. Найлуз сразу же осознал, что же за старое, давно забытое чувство он ощущал все это время. Одаренный, слабый, несколько ущербный в пику возраста, отсутствие обучения и контроля над своими способностями, но все же одаренный. Направив свою силу в сторону этого человека, Найлуз ожидал, что тот даже не почувствует его воздействия. Но мужчина вздрогнул всем телом, в ужасе раскрыв свои глаза. Он уставился точно на форс-юзера. Найлуз чуть наклонил свою голову вправо. Раньше он часто встречал одаренных в чем-то форс-юзеров. Кому-то лучше давалась силовая ковка, кому-то предвидение, кто-то мог сильнее укреплять свое тело. Видимо, этот человек от рождения обладал большей чувствительностью, раз не проходя обучение смог почувствовать Харса. «Ты почувствовал? Интересно». Слова сами сорвались с губ одаренного быстрее, чем он смог удержать их в себе. Так сильно было потрясение Найлуза от столь неожиданной встречи. Его тихий, едва слышимый для обычного человека, шепот, видимо, отозвался в сознании этого человека, раз он покачал своей головой и, скинув наваждение, перевел взгляд на женщину-инквизитора, что лежала у ног джедая. Так неожиданно встреченный одаренный уже даже хотел что-то сказать, но его прервал зычный голос капитана Девиана. «Хорс, живо сюда! Нам, кажется, понадобятся твои способности». Найлуз отвел взгляд от найденного им темного, буквально пышущего во все стороны тьмой одаренного, и последовал к стоящему в стороне Девиану Тулу, что внимательно наблюдал за нижней частью тела предателя, уже, видимо, бывшего магистра Ордена Кровавых Воронов. Странные письмена, сверкающие всеми цветами радуги, под которыми лежала нижняя часть тела Кираса, начали светиться сильнее, буквально приковав взгляд Девиана к этой мерзости. Найлуз же сразу понял, что от него хотели, и, подойдя чуть ближе, выверенно направил давление своей мощи, щедро сдобренной темной стороной силы, на исписанную стену и труп магистра. Стараясь не давить силой во все стороны, дабы не задеть союзников, он с трудом ощущал странную и эфемерную энергию, что распространяли эти надписи, но понимал ее чуждость реальности, отчего постарался со всей своей самоотдачей уничтожить проявление этой энергии в настоящем мире. Сила, как и всегда, с чуть тянущей, даже несколько приятной болью, отозвалась на желание Найлуза. Синие, фиолетовые молнии с громким треском прорвали пространство и ударили по остаткам космодесантника и странным письменам на стене, выжигая их в труху. Запахло озоном и свежим паленым мясом. Запах бойни, уже стоявший в этом помещении, смешался с новыми, ужасными для гражданского населения, нотками запаха реальной войны. Жуткий, потусторонний крик чуть не разорвал перепонки людей, что наблюдали за действиями джедая. Помещение буквально пошло мелкой рябью прямо от тела мертвого магистра, заставив оглядывающихся и помогавших немногочисленным уцелевшим десантников повернуться в сторону останков предателя. Нижняя часть тела этого, превратившего себя в монстра Астартес, подлетела над полом. Удары молнии, наносимых Найлузом, причиняли жуткую боль тому, что осталось от Кираса. Но оно кричало выращенными из брони ртами и отращивало остальное, гротескное, странное тело, с синими перьями. Вытянутая птичья голова рванула вперед прямо из оплавившихся ног. Она попыталась вытянуться в сторону форс-юзера, но тот движением своих рук, как будто бы усилил нажим, и откинул гротескное чудовище к выжженной стене. Десантники стали сходу стрелять по занятому демоном трупу. Куски эфемерной плоти, что пыталось расти из ног, разлетались во все стороны. Чудовище варпа кричало в неистовости, заставляя морщиться генетически улучшенных сверхлюдей. Чудовищная вспышка гнилостной энергии материума ударила в сторону десантников, но была моментально перехвачена одной из взметнувшихся молний, испускаемых Найлузом, не позволив нанести вред союзникам. Найлуз сделал шаг вперед, сильнее придавив уже сформированную птицеподобную антропоморфную тварь к стене. Выстрелы Астартес терзали тело твари, Адвиан Тул и Капеллан Риезер уничтожали целые куски чудовища сильнейшими залпами из своих волкитных бластеров, но чудовище от чего-то не умирало и продолжало восстанавливаться. Нейлус понял, что пора заканчивать, пока тварь не набрала больше силы и сделал следующий шаг прямо навстречу к монстру. Он начал подбираться к во что-то превратившемуся Кирасу, заставляя того кричать в агонии все больше и больше. Многочисленные пасти, накрытым разноцветными цветами теле твари, то смеялись, то кричали, то просто пытались говорить на сотнях непонятных языков. Хорс не обращал на это внимания, молнии, что тот испускал, сменили свой цвет на красный, и подошедший в упор форс-юзер сомкнул свою руку на шее, не могущей пошевелиться твари, полностью испепеляя ее. Все было кончено. Что это была за тварь? Нейлус повернулся в сторону капитана, но ответил ему черноволосый одаренный, которого тот приметил ранее. Тот уже оттащил раненого инквизитора к трапу десантного корабля и сейчас во все глаза пялился на Харса, с трудом выдавливая слова из своих потрескавшихся с запекшейся на них кровью губ. «Демон, ты изгнал демона, и что ты такое? Черт тебя дери!» Дженкинс, а это был он, впервые в жизни ощущал себя, как будто бы оказался рядом с ходящей планетой. Раньше он редко пересекался с другими париями, и они почти никак не ощущались. Просто странное чувство и понимание, что перед тобой стоит бездушный, вот и все. Но этот человек, названный одним из Астартес Харсом, буквально заставлял Дженкинса дрожать от ужаса, что обуял его. Огромная сверкающая тьмой планета, по которой пробегают мириады красных чудовищных молний, одновременно с вроде бы на вид обычным человеком, стояла перед ним. В центре, в самом ядре этой чернеющей энергии, ощущался едва горящий огонек первозданного света. Странная чуждость и ощущение огромной пропасти, что разделяет этого человека с ним, напугало Дженкинса до невозможности. Он просто не понимал, как люди вообще находятся рядом с этим монстром, ведь даже от него, довольно-таки слабого пари, люди порой убегают в ужасе. Нейлус. Капитан Тул оглядел окончательно уничтоженного противника и повернулся на развернувшуюся трагикомедию. Капитану никогда не нравилась слабость, а слабостью он считал и страх, что сейчас испытывал заикающийся человек, лежащий на трапе громового ястреба вместе с раненым инквизитором. Он почувствовал меня. Девиан непонимающе посмотрел на Харса, после чего снова посмотрел на трусливого человека. Явный талант, одаренный. Легкая улыбка украсила губы Нейлуса, и тот еще более внимательно всмотрелся в сторону местного пари, но так и не ответил на его вопрос. Форс-юзер просто не знал, как в дальнейшем обернется судьба, но она и свела их, а значит, за парнем он присмотрит так или иначе. Такой же, как ты, капитан, же внимательно посмотрел на человека, что уже снова встал и чуть ближе подошел к воинам Астартес, переселив свой страх. Что отметил в своей голове капитан, хоть капельку одобрения этот воин инквизиции заслужил? Нет, много слабее, не обученный, не развитый, но талантливый тут не поспоришь. Нейлус скрыл почти все свое присутствие в силе, и человек непонимающе моргнул, прикрыл свои глаза, а потом снова открыл их, тряхнув головой. Не понимаю. Для Дженкинса, как будто бы погас свет, и когда он снова зажегся, ауры ужаса, наполняющий все вокруг и уходящий за горизонт, уже не наблюдалось. Это потрясло парию так сильно, что он снова остановился на месте, пытаясь вслушиваться в свои ощущения. «Ладно, у нас нет времени на дурацкие игры. Рейзер, как там Габриэль? Жить будет мой капитан. Надо было все же взять с собой одного из апотекариев, так сильно нарушать кодекс не одобряется. Он не влез в группу высадки, ты знаешь это лучше меня, мой друг, тем более там парням, они пригодятся больше». В это время как раз в городе прозвучали сильные взрывы от залпа артиллерийских батарей. Гвардейские василиски начали свою работу, разнося кварталы и улицы вместе с предателями и еретиками в мелкое крошево. «Думаю, нам следует проследовать в местный штаб». Нейлус осмотрел своих товарищей, и зал полной крови, кусков людей и праха, от буквально выжженного дотла, как оказалось, самого настоящего демона. При путешествии в варпе они казались Хорсу много слабее. Так и есть, грузимся. Девиан Тул не собирался пропускать все веселье, тем более бой в городе только нарастал. Надо было выйти на связь со штабом гвардии и согласовать совместные действия. Бой с предателями обещал быть жестким. Я хочу услышать, что с внутренней линией обороны. Уже немолодой генерал вглядывался в тактический стол, где небольшие зеленые квадратики и треугольники, обозначающие полки имперской гвардии, все быстрее и быстрее пятились к с трудом подготовленным оборонительным позициям вокруг дворца губернатора. «Еретики из кровавых воронов клином пробили нашу оборону, господин, что-то противопоставить им у нас не было никакой возможности, но лояльные силы космодесанта в последний момент сдержали удар. Это позволило нашим силам на участке площади Святой Целестины перейти в наступление. Сейчас наши части закрепляются на новых оборонительных рубежах, но воздействие противника только нарастает. Что с силами в космопорте? Почему они еще стоят? Они пошли на прорыв. 4 полнокровных танковых полка быстро бы пробились к нам». Генерал приподнял свою фуражку и протер свой лоб тонко вышитым платком с синей каймой. Вокруг носились люди, выслушивая постоянно поступающие донесения о продвижении противника. Чашки с горячими безалкогольными напитками дрожали на столе от залпов артиллерийских орудий, но профессиональные солдаты не обращали на это никакого внимания. Больше всего их сейчас волновал бой, что велся вокруг величественного дворца. Многокилометровое сооружение уже было в разрухе, гвардейцам приходилось бить из всех стволов, чтобы остановить продвижение предателей Астартес, но абсолютно ничего не помогало верным воинам императора человечества сдержать прорыв первой роты кровавых воронов. Если бы с неба не упали бойцы четвертой роты, что с невозможным темпом и огневой мощью, для обычных подразделений Astra Militarum, выправили ситуацию, буквально уничтожив прущих, как безвольных болванчиков на бойню предателей. Генерал не знал, в чем дело, никто ему, конечно же, не рассказывал, что случилось с в общем-то верным орденом, что в его рядах произошел раскол. Дело гвардии не думать о всякой ерунде, а сражаться и, к сожалению, умирать, что и почти произошло с одним из полков, попавших на сдерживание таранного удара первой роты. «Разворачиваются, мой генерал, наши части еще не готовы к наступлению, но полковник Кошкин свято уверяет нас, что удар будет нанесен в течение часа. Правда, направление атаки, что мы предоставляли ему ранее, уже устарело, господин Ген». «Нет, оно не устарело, продвижение первой роты предателей остановлено, свяжитесь с бойцами четвертой роты кровавых воронов, мы будем переходить в контр, наступление, и ударившие клином части из-под космодрома соединятся с нами на старых рубежах. Если у нас получится, господин генерал, это будет значить окружение и разгром предателей, но уж слишком рисковый план». «Что третья рота Астартес и приданные ей гвардейцы?» Тяжелый взгляд генерала заставил штабиста замяться, но все же тот пересилил свой страх. «Господин генерал, третья рота кровавых воронов, вместе с приданными им войсками спустились на нижние уровни Улья. Сейчас они ведут бой с предателями из шестой роты и еретиками из местного населения. Кажется, на планете давно назревало восстание. В наших силах подавить его». Вдруг пришло экстренное сообщение. Был принят вызов имперских полков, что располагались на космодроме и в его окрестностях. «Докладывайте, полковник». «Господин генерал, полки имперской гвардии готовы нанести свой удар. Периметр обеспечен, артиллерия развернута, ждем только вашего приказа». «Вы справились, быстрее, не подведите меня, полковник, передайте солдатам, что император верит в них». «Есть, сэр». Двери хорошо укрепленного бункера, в котором располагался главный штаб, открылись, пропуская вперед четверых воинов Астартес и парочку непонятных людей. Один из людей огляделся по сторонам и, не найдя мест, где можно разместиться, тут же сел прямо на полу одной из стен. Разместившись в странной позе, он сразу же закрыл свои глаза, что заставило всю суету в штабе на секунду остановиться. «Какого черта? Не обращайте внимания». Астартес с одним аугментическим глазом заставил генерала покрыться легкой испариной. Грубить ангелом смерти императора не стоило, а оттого генерал вышел вперед, оттеснив в сторону своего подчиненного, что так неосмотрительно выразился в присутствии командования кровавых воронов. «Капитан 4-й роты Девиантул, временно исполняю обязанности магистра ордена».